Глава 4. Я не пытался убежать, это было бы бессмысленно. Они взяли верх, и я спокойно ждал на снегу. Они осторожно подошли с двух сторон. Лишь теперь мне бросились в глаза антенна на автомобиле и их походка, говорившая о спокойной уверенности, которую могучие силы закона и права и полномочия власти придавали копам. «Форчун?» — спросил один, подойдя ко мне. «Бесполезно отрицать». «Вы Даниэль Форчун?» — без улыбки спросил другой. «Я Даниэль Форчун. Кто вы?» «Пойдемте с нами», — сказал первый. Они повели меня к машине. Я не знал их. Наверное, они были из здешнего полицейского участка. А вот мужчина на заднем сиденье был не из местных. Его я знал. Капитан Гатцо из отдела по расследованию убийств главного управления полиции. «Хелло, Дэн», — сказал Гатцо. «Привет, капитан», — сказал я. Я знал Гатцо целую вечность, с тех времен, когда он еще был молодым полицейским и другом моей матери, после того, как отец мой скрылся. Но в присутствии других копов он оставался капитаном. Нью-Йорк — большой город, а Гатцо представлял закон. Вот и сейчас он не предложил мне садиться. Я пригнулся к заднему окну, и снег таял у меня на шее. Казалось, именно этого он и хотел. Допрос — тоже искусство. — Где Сэмми Вайс, Дэн? — Не имею понятия. Я видел его вчера вечером, и все. Он нанял тебя поработать на него? Нет. Что он тебе рассказал вчера вечером? Что избил человека по имени Джонатан Редфорд. Что его преследует Фридман, и что он до смерти боится Фридмана. Избил? Так он сказал. Гатцо явно пытался составить представление о нынешней степени моей тупости. Пока я ожидал результата, мне вспомнился Джордж Эймс. Было совершенно ясно, что Эймс пустил меня в кабинет только для того, чтобы в это время вызвать полицию. Гатцо решился. Джордж Эймс позвонил шефу, Макгвайру. Он не хотел больше тебя видеть. Макгвайр позвонил мне. Я как раз был в этом районе по делу об убийстве и решил сказать тебе это сам. Это дальше не пойдет или как? Такие люди, как Джордж Эймс, говорят по телефону с шефом так же, как ты и я с курьером. И он может себе это позволить. Он знает Макгвайра лично, Дэн. Есть ли у тебя какие-то веские основания полагать, что Вайс невиновен? Хоть какие-то доказательства? Нет, — покачал я головой. Моя шея стала совсем мокрой, но Гатца моя шея не волновала. Редфорд был известным человеком. Наша репутация и без того подмочена. Повсюду бродяги шляются, на улицах грабят и убивают. Даже в собственном доме нельзя больше чувствовать себя в безопасности. Это стало привычным. Мы хотим взять Вайса. Это было не случайное преступление, капитан. Вайс договаривался о встрече. Гатци пропустил это мимо ушей. Факты и наш опыт говорят о том, что Вайс совершил ошибку, которая ему на роду написана. Все говорит за это и ничего против. У тебя ничего нет на руках, Дэн. У тебя же фактически нет клиента. Наверху не хотят, чтобы ты совал сюда свой нос и пытался помогать Вайсу. Но, может быть, сунуть нос необходимо? Я должен передать это шефу. Я перегнулся в окно. Послушайте, капитан, я пока не мог достаточно долго заниматься тем, чтобы получить хотя бы часть доказательств. Вайс пришел ко мне, и я как-то автоматически оттолкнул его. Возможно, это рефлекс или подсознательное чувство, что Вайсу нужна чья-то помощь. Во всяком случае, я хочу кое-что разузнать. Другими словами, мы знаем не все, что должны знать. Я глубоко вздохнул. Не уверен, что вы постараетесь это сделать. Если у вас есть главный подозреваемый, вряд ли вы займетесь поисками других. Ни один полицейский этого не сделает, Готца. Пока вы не снимете подозрение с Вайса, вы не будете искать никого другого. Другими словами, мы не замечаем, что он невиновен. Я лишь говорю, что вы не думаете о других, пока у вас есть Вайс. У вас много преступлений и мало людей. Вам можно пренебречь определенными обстоятельствами. Однако помните о парне из Бруклина, который сидел 10 месяцев и казался безусловно виновным, пока один из ваших людей по собственной инициативе и в свое свободное время не доказал, что парнишка был невиновен. Возможно, никто ничего не найдет в пользу Вайса. Может быть, вам потребуется много времени, и доказательства исчезнут. Возможно, Вайс так напуган, что ударился в панику, и, уходя от преследования, будет стрелять. Если даже он окажется виновным, капитан, вдруг я смог бы раскопать несколько смягчающих обстоятельств. Гатсо даже не шевельнулся. Шеф не хочет, чтобы ты участвовал в деле, Дэн. От меня он знает, что у тебя приличная репутация, потому он делает это неофициально. Не приставай к нам, ясно? Достаточно ясно. Разговор закончился. Он дал знак водителю, и автомобиль тронулся. Я стоял один на снегу и чувствовал себя припаршиво. Как чаще всего случается в нашем обществе, влияние полиции на меня имело экономическую подоплеку. Но и у меня в кармане был один козырь. Я могу не быть детективом, я могу не работать в Нью-Йорке. Ничто и никто не зависит от моего результата. Я не получу состояние и не потеряю деньги. Я могу потерять массу удобств и удовольствий, чтобы использовать этот козырь. Но в обществе, где правят деньги, можно быть независимым только с деньгами или от денег. Третьего не дано. Все это так. Но обманывать себя я не собирался. У полиции есть и другие, не столь законные средства. Чтобы было ясно, частный детектив может гибко обращаться с массой законов. Но шеф криминальной полиции вполне может сломить эту гибкость, что в таком городе, как Нью-Йорк, непросто, но возможно. Так что нужно действовать осмотрительно. Я охотно бы спросил у Гатса, почему полиция в этом деле так уверена насчет Сэмми Вайса и как выглядят алиби остальных. Но об этом не спросишь. Если сверху получено указание не вмешиваться, мне придется все раскапывать самому. И особенно насчет 25 тысяч долларов, которые Вайс будто бы выиграл у Уолтера Редфорда. Селлерс Джонсон сидел один за зеленым столом в своем подвале на Хьюстон-стрит, где можно было играть днем и ночью. Он один играл сам с собой в покер. «Сыграем?» — спросил Селлерс и тут же раздал карты. Селлерса нужно было видеть часа в 4 утра, когда шла серьезная игра и все ставки за ночь в банке. Сейчас его черное лицо блестело от пота, но глаза смотрели безучастно. В настоящей игре он смог бы контролировать и свои потовые железы. В округе не было ничего, о чем бы не знал Селлерс. «Ты видел Сэмми Вайса?» — спросил я. Селлерс изучал свои карты. У меня было 2 валета и 2 пятерки. «Ставлю 50», — сказал Селлерс. «Он был здесь вчера ночью около 2». «Добавляю 50», — сказал я. «В шутку делать такие высокие ставки легко. Он играл?» «Не было нужной мелочи. Сколько?» «1000 для начала. Я беру 2 карты». Сам я взял только 1. к двум валетам и двум пятеркам. — Оставляю ставку, — сказал Селлерс. — Удваиваю, — сказал я. — Ну и авантюрист. Говорят, Вайс выиграл 25 тысяч долларов у одного парня по имени Уолтер Редфорд. Селлерс, казалось, не слышал. Он бросил карты. — Покажи, на что ты удваивал. Я показал ему свои две пары. Это же было шуткой. Но Селлерс не находил ничего смешного. С этими двумя вшивыми парами ты должен был спасовать, когда я взял еще две карты, — объяснил он мне. Я сошел с тремя дамами. Он давал мне понять, что в настоящем покере таким образом можно поступить однажды, может быть, дважды, но к концу игры придется просить деньги на дорогу. Селлерс не мог даже в шутку играть в покер плохо. Я спросил. Что ты знаешь об Уолтере Редфорде? Селлерс собрал карты. Ты за или против Вайса? За, определил я. Он начал тасовать. Ему нужны были карты в руках. Один Редфорд 10 месяцев назад велел закрыть игорный клуб Коста в Нортчестере. Кто такой Коста? Карвин Коста. Работает один, независимо. Никаких судимостей, никакого темного прошлого. Обычное казино с приватной игрой. Почему его заведение закрыли? А я почем знаю. Во всяком случае, Коста открыл новое заведение в соседнем городе Вестчестере. Дэн, Селлерс разложил карты для пасьянса. Вайс неплохой парень. Ему уже наступают на пятки. Фридман дважды побывал здесь. Он посмотрел на меня. Пол Барон тоже. Пол Барон? Почему-то имя показалось мне знакомым, но я не мог припомнить, откуда. Кличка Барон. Барон Пол Роготси. И еще несколько других имен, подсказал Селлерс. Продувной аферист. Главное занятие — шантаж людей, которых он со своей куколкой ставит в компрометирующие ситуации и фотографирует. Но не брезгует и игрой в карты. Он искал Вайса? Первый раз вчера ночью, второй сегодня. Чего он хотел? Только Вайса. Не была ли здесь и женщина? Рыжеволосая, длинноногая. Возможно, девушка из шоу или стриптиза в каком-то клубе. Селлерс покачал головой. «Нет, только Фридман и Барон. Правда, куколка Барона высокая и рыжая. Мисти Даун. Она работает в клубе на 5-й авеню». Я встал. «Большое спасибо, Селлерс». Селлерс кивнул, но задумался. Я ждал. Казалось, он принял какое-то решение. «Вайс неплохой парень», — сказал он еще раз. Я продолжал ждать. Чувствовалось, что Селлерс решает что-то мне доверить. Очевидно, решение давалось ему довольно трудно. «Около 2 месяцев назад здесь была игра, — наконец сказал Селлерс. Я держал банк. Был здесь и Барон. Он привел с собой одного парня, Уолтера Редфорда IV. Мне запомнилось из-за нумерации, понимаешь? Еще раз большое спасибо, Селлерс. Ладно, — сказал Селлерс, — приходи на настоящий покер. Снег прекратился, и клуб на 5-й авеню был открыт. Я спустился в скупо освещенный пустой бар и заказал порцию ирландского виски. Было слишком рано для коктейлей. В главном зале сидела подвыпившая компания и, очевидно, трудилась над сильно запоздавшим ланчем. У бармена были хитрые глаза и похотливый рот. — Я бы хотел предложить выпить мисти Даун, — начал я. — Многие этого хотят. Я положил 5-долларовую купюру рядом со своим виски. В клубах такого рода девушки обычно должны выпить с любым клиентом, но до вечера было еще далеко. Пятерка пришпорила бармена. Он спрятал ее и исчез за маленькой сценой. В главном зале официанты стояли, прислонившись к стенам и позевывая. Бармен вернулся и кивнул. Примерно через минуту я заметил, как в проходе слева от сцены появилась девушка. Она отодвинула табурет рядом со мной и едва уселась, как перед ней оказалась порция виски с лимоном. «Хелло!» — сказала девица. Голос звучал низко и хрипло, очевидно, потому что ей приходилось перекрикивать шум в этих залах по вечерам. Ее сильно накрашенное лицо, казалось, уже было подготовлено для выступления. Копна рыжих волос возвышалась над головой. Тело облегало черное бархатное трико с ажурными колготками. Она улыбнулась. — Я мисти Даун, мистер. — Форчун, — дополнил я. — Я ищу Сэмми Вайса. Она вскочила с табурета. — Уходите. Я пытаюсь помочь Сэмми. Ее глаза в тусклом свете сверкали черным блеском. На самом деле они могли быть и карими, или зелеными, или серыми. Я не знаю никакого Сэмми Вайса. И Редфорда тоже не знаете. Ни Джонатана, ни Уолтера. Ни самого мэра, — отрезала она. Кто вы, мистер? Друг Сэмми Вайса. Я продолжал настаивать. А как насчет Пола Баррена? Он тоже ищет Вайса? Ладно, Пола Баррена я знаю. Одного из всех четверых. Вам известно, почему Баррен ищет Вайса? Мне даже неизвестно, знает ли Пол этого парня. Зато вы его знаете. Я видел вас вчера вечером с Вайсом на 8-й авеню. Этого не было, — бросила она и ушла. Я смотрел ей вслед. Она очень красиво двигалась в своем бархатном трико. Я продолжал смотреть, пока она не исчезла за дверью позади сцены. Потом расплатился и ушел.